Часть вторая. Переход на позицию обучения. Разговор о том, что случилось. Перестаньте спорить о том, кто прав. Изучите истории друг друга. Версии одной и той же истории отличаются друг от друга в зависимости от того, кто их рассказывает. Майкл или Джек. Последние пару лет я действительно изо всех сил старался помочь Джеку, но то одно, то другое вечно шло наперекосяк. И вместо того, чтобы признать, что клиент всегда прав, он начинает спорить со мной. Я просто не знаю, как с ним дальше работать. Но что действительно меня разозлило, так это то, как Джек начал оправдываться относительно ошибок в графике вместо того, чтобы просто их исправить. Он знал, что это идет вразрез с профессиональными стандартами, а графики доходов являются важнейшей частью финансовой презентации. Разговор о том, что случилось, отличает расхождение во мнениях. Как лучше всего откладывать деньги на пенсию? Сколько денег следует вложить в рекламу? Возьмут ли соседские дети мою дочь поиграть вместе с ними в стикбол? Соответствует ли брошюра профессиональным стандартам? В разногласиях нет ничего страшного, они не всегда приводят к неудобным разговорам. Мы все время в чем-то не соглашаемся с разными людьми, и чаще всего это никого особо не волнует. Но бывает и такое, что волнует, и очень даже сильно. Такие разногласия кажутся причиной конфликтов между нами и другими людьми. Окружающие не соглашаются с тем, в чем мы хотим их убедить, и отказываются делать то, что нам нужно. Независимо от того, добьемся мы своего или нет, с нами останутся чувства разочарования, обиды, будто нас неправильно поняли. Очень часто случается так, что разногласия нас долго не покидают и впоследствии сеют хаос при каждом обострении. При возникновении разногласий спор может показаться чем-то естественным и даже разумным, но делу он вряд ли поможет. Почему мы спорим и почему это не помогает? Вспомните один из тех неудобных разговоров в вашей жизни, который был вызван разногласиями по поводу того, что происходит сейчас или что нужно сделать в будущем. Как объяснить причину подобной проблемы? Мы думаем, что проблема в них. Пребывая в хорошем настроении, можно думать, ну, у каждого человека свое мнение или у медали две стороны. Но большинство из нас в это просто не верит. В глубине души мы считаем, что проблема, проще говоря, в ком-то другом. Она эгоистична. Моя девушка не хочет идти со мной к семейному психологу. Она говорит, что это пустая трата денег. Я говорю, что для меня это важно, но ей все равно. Она наивна. У моей дочери большие планы насчет того, чтобы поехать в Нью-Йорк и добиться успеха на театральной сцене. Она просто не понимает, на что замахивается. Он пытается контролировать все на свете. Мы всегда все делаем так, как хочет мой начальник. Это сводит меня с ума, потому что он верит, что его идеи самые лучшие, даже когда не знает, о чем вообще говорит. Она ведет себя неразумно. Моя двоюродная бабушка Берта спит на старом продавленном матрасе. Она страдает от ужасных болей в спине, но что бы я ни говорила, она все равно отказывается от нового матраса. Все родственники говорят мне: «Рори, тетя Берта просто выжила из ума, с ней бесполезно спорить». Наверное, в этом есть доля правды. Если размышлять именно так, то неудивительно, что в конце концов все закончится спорами. Рори, например, заботится о своей тете Берте. Она хочет помочь, и у нее есть возможность это сделать. Поэтому Рори делает все то же, что и все мы. Если человек упрямится, мы наседаем сильнее, пытаясь прорваться сквозь преграду, которая мешает ему прозреть. Если бы ты только попробовала поспать на новом матрасе, ты бы поняла, насколько он удобнее. Если человек наивен, мы пытаемся раскрыть ему глаза на то, как на самом деле устроена жизнь. А если он ведет себя как эгоист или пытается нами манипулировать, мы можем попробовать поговорить с ним на чистоту и напрямую указать на его недостаток. Мы упорствуем в надежде, что наши слова в конечном счете возымеют действие. Но вместо этого наша настойчивость приводит к спорам, а эти споры ведут в никуда. Разногласия не пропадают. Обеим сторонам кажется, что их не слышат или плохо к ним относятся. Мы расстраиваемся не только из-за неразумности человека, но и из-за бессилия что-либо с этим поделать. Постоянные споры не делают наши отношения лучше, однако мы не знаем, что еще можно сделать. Мы не можем просто притворяться, что никаких разногласий нет, что все это не имеет значения или что нам все равно. Это действительно важно, ведь нам не все равно. Вот почему мы так сильно переживаем по этому поводу. Но если спор ни к чему нас не приведет, то что еще можно сделать? Первым делом нужно выслушать тетю Берту. Они думают, что проблема в нас. Тетя Берта вперед всех готова согласиться с тем, что ее матрас и правда очень старый и потрепанный. Этот самый матрас я делила со своим мужем целых 40 лет. Он дарит мне чувство безопасности, говорит она. В моей жизни и так хватает перемен, и мне так приятно, что у меня есть свое маленькое убежище, в котором ничего не меняется. Кроме того, он позволяет Берте ощутить чувство контроля над своей жизнью. А жалуется она не потому, что нуждается в помощи. Она просто хочет почувствовать связь с людьми, которым она рассказывает о своей жизни. Вот что тетя Берта говорит о Рори. «Я люблю ее, но с ней бывает очень трудно. Она не хочет слушать, и ее не очень-то заботит мнение других людей, а когда я ей об этом говорю, она начинает сердиться». Рори думает, что проблема в тете Берте. Тетя Берта, похоже, считает, что проблема в Рори. В связи с этим возникает интересный вопрос, почему именно кто-то другой всегда наивен, эгоистичен, неразумен или пытается контролировать ситуацию? Почему нам не приходит в голову, что проблема в нас самих? Если во время неудобного разговора собеседник спрашивает вас о причине разногласий, почему вы никогда не отвечаете, потому что в моих словах нет никакого смысла? В каждой из историй есть своя доля здравого смысла. Мы не видим проблемы в себе, потому что это и правда не так. Наши слова действительно имеют смысл. Зачастую бывает трудно понять, что слова собеседника тоже по-своему верны. Как в случае с Рори и тетей Бертой, у каждого из нас своя версия происходящего. С точки зрения Рори, ее мысли и действия абсолютно разумны. С точки зрения тети Берты, ее мысли и поступки разумны ровно в той же степени. Но Рори не просто персонаж своей собственной истории. Она еще и гостья в истории тети Берты. В рассказе тети Берты Рори кажется слишком напористой и бесчувственной. В рассказе Рори слова тети Берты звучат неразумно. При обычном ходе вещей мы не замечаем, насколько наша картина мира отличается от картины мира других людей. Однако неудобные разговоры возникают именно тогда, когда важные стороны нашей истории сталкиваются с историей другого человека. Мы приходим к выводу, что конфликт происходит из-за характера другого человека, а он предполагает, что все это из-за нас. Но на самом деле он является результатом того, что наши истории попросту разные, и никто, к сожалению, этого не осознает. Как будто принцесса Лея пытается поговорить с Геком Финном. Неудивительно, что мы в итоге начинаем спорить. Споры мешают изучить позиции друг друга. Споры — это не только последствия нашей неспособности заметить различия между своей историей и историей оппонента, отчасти это еще и причина. Споры подавляют способность узнать, как видят мир другие люди. Во время спора мы склонны обмениваться выводами, итогами своих размышлений. «Давай купим тебе новый матрас» против «перестань пытаться контролировать меня». «Я уеду в Нью-Йорк, чтобы добиться успеха» против «ты наивна». «Консультация у семейного психолога пойдет нам на пользу» против «к семейному психологу ходить нет смысла». Но ни один из этих выводов не имеет смысла в истории противника, поэтому оба человека отвергают доводы противоположной стороны. Вместо того, чтобы помочь разобраться в противоборствующих взглядах, споры приводят к битве идей. Вместо того, чтобы сблизить людей, споры только отдаляют их друг от друга. У споров без понимания нет будущего. Споры порождают другую проблему неудобных разговоров. Они препятствуют переменам. Если сказать человеку, что он должен измениться, то вероятность того, что это действительно произойдет, скорее всего, только уменьшится. Такое происходит потому, что люди практически никогда не меняются, пока не почувствуют, что их прежде всего понимают. Давайте рассмотрим разговор Тревора и Карен. Тревор — сотрудник финансового управления Департамента социальных служб штата. Карен — социальный работник из того же департамента. «У меня не получается заставить Карен сдавать документы вовремя», — объясняет Тревор. «Я снова и снова повторяю, что она нарушает сроки сдачи, но это не помогает. А когда я в очередной раз поднимаю эту тему, она раздражается. Конечно же, у этой истории есть и другая сторона. К сожалению. Тревор не знает о ее существовании. Тревор указывает Карен, что она должна делать, но ему ни разу не приходило в голову вызвать ее на двусторонний разговор по этому вопросу. Когда Тревор меняет свои цели и перестает пытаться изменить поведение Карен, аргументировать, почему нельзя опаздывать, и вместо этого сначала старается понять Карен и сделать так, чтобы она поняла его, ситуация резко улучшается. Карен рассказала, насколько она перегружена рабочими делами. Она вкладывает всю энергию в своих подопечных, которые очень нуждаются в ее помощи. Ей казалось, что я не ценю ее усилий, и, честно признаться, я и правда этого не делал. В свою очередь, я объяснил ей, сколько лишней работы мне приходится выполнять, когда она слишком поздно сдает документы, и подробно рассказал, в чем эта работа заключается. Ей стало ужасно стыдно, ведь было ясно, что она просто не задумывалась об этом с моей точки зрения. Карен пообещала мне уделять более пристальное внимание своевременному выполнению своей работы, и с тех пор ей это всегда удавалось. Наконец-то каждый из них чему-то научился и заложил основу для значимых изменений в будущем. Чтобы к чему-то прийти в споре, нужно узнать историю своего оппонента и понять, как его выводы соотносятся с ней. Также мы должны помочь ему понять нашу историю и объяснить смысл своих выводов. Само понимание этих историй не всегда решает проблему, но, как в случае с Карен и Тревором, это важный первый шаг. Разные истории. Почему каждый из нас видит мир по-своему? Переходя от споров к попыткам понять историю другого человека, не помешает разобраться, почему у людей вообще складываются разные истории. Наши истории не появляются из ниоткуда, это не случайный набор слов. Зачастую они строятся неосознанно, но последовательно. Сначала мы получаем информацию. Мы переживаем окружающий мир разными способами. Смотрим, слушаем, испытываем различные чувства. Затем мы интерпретируем то, что только что увидели, услышали и почувствовали, наделяем это определенным смыслом. Затем мы делаем выводы о том, что происходит, и на каждом шагу существует вероятность возникновения расхождений у разных людей. Проще говоря, наши истории о мире различаются, потому что каждый из нас воспринимает разную информацию, а затем по-своему ее интерпретирует. Во время неудобных разговоров мы слишком часто обмениваемся только выводами, не касаясь того, где происходит большая часть действий, области, в которой мы находим и интерпретируем информацию, а затем строим свое восприятие мира. Первое. У нас разная информация. Существует две причины, по которым мы все обладаем различной информацией о мире. Во-первых, чем дольше мы живем и чем больше сложных ситуаций переживаем, тем шире и шире становится объем доступной нам информации. Мы просто не можем обработать все сигналы, связанные с одним событием, которые одновременно поступают из разных источников. В конечном итоге мы неизбежно замечаем одно и игнорируем другое, и у каждого из нас этот набор будет отличаться. Во-вторых, у каждого из нас разные источники информации. Мы обращаем внимание на разные вещи. Дуг повел своего 4-летнего племянника Эндрю смотреть ежегодный парад. Сидя на плечах у своего дяди, Эндрю радостно кричал, когда мимо на роскошных платформах проплывали футболисты, чирлидеры и школьный оркестр. После этого Эндрю воскликнул: «Это был лучший парад грузовиков, который я когда-либо видел». Каждую платформу, очевидно, тащил грузовик. Эндрю, который был просто одержим этим видом транспорта, не мог смотреть ни на что другое. Его дядя Дуг, равнодушный к грузовикам, не заметил ни один из них. В каком-то смысле Эндрю и его дядя смотрели совершенно разные парады. Как и в случае с Дугом и Эндрю, то, на что мы обращаем внимание, связано именно с нами и с тем, что нас волнует. Кто-то больше внимания уделяет чувствам и отношениям, но есть и такие люди, которых больше волнуют статус и власть, или факты их достоверность и логичность. Одни становятся художниками, другие — учеными, третьи — прагматиками. Одни любят доказывать свою правоту, а другие стремятся избежать конфликта или сгладить любые шероховатости. Некоторые из нас склонны считать себя жертвами, другие — героями, сторонними наблюдателями или выжившими. Информация, к которой мы все обращаемся, соответственно, меняется. Конечно, ни Дуг, ни Эндрю, покидая парад, не думали, как же мне понравился мой взгляд на парад, основанный на той информации, на которую я обратил внимание. Каждый уходил с мыслями, как же мне понравился этот парад. Каждый из них считал, что именно то, что заметил он, было самым важным в этом событии. Каждый предполагал, что он обладает фактами. Возьмем более серьезную ситуацию. Рэнди и Дэниел, коллеги по конвейеру, переживают подобный опыт, но при совершенно других обстоятельствах. Они не раз напряженно обсуждали расовые проблемы общества. Рэнди, белый американец, полагает, что компания, в которой они работают, в целом часто нанимает представителей различных меньшинств и продвигает их по службе. Он замечает, что в его команде из 7 человек 2 человек — афроамериканцы, а 1 — латиноамериканец, как и глава их профсоюза. Кроме того, он узнал, что его начальник родом с Филиппин. Рэнди верит в разнообразие на своем рабочем месте и одобрительно замечает, что в последнее время несколько цветных получили повышение. Дэниел, кореец по происхождению, придерживается другого мнения. Ему постоянно задают странные вопросы о его профессиональных навыках. Он не раз слышал расистские оскорбления со стороны коллег и даже от бригадира. Полученный опыт не дает ему покоя. Также он знает, что несколько коллег из числа нацменьшинств остались без внимания, когда решался вопрос об очередном продвижении по карьерной лестнице, и замечает, что непропорционально большое число представителей высшего руководства компании — белые. У Дэниела частенько складывалось впечатление, будто для начальства существуют только две расовые группы, которые имеют вес в обществе — это белые и афроамериканцы. Несмотря на то, что Рэнди и Дэниел отчасти обладают некоторой общей информацией, довольно во многом их источники расходятся. И все же каждый из них считает, что факты очевидны, а его взгляды — объективная реальность. Создается впечатление, будто Рэнди и Дэниел работают в разных компаниях. Часто мы проводим весь разговор или даже целые отношения от начала до конца, даже не осознавая, что каждый из нас обращает внимание на разные вещи, что наши взгляды основываются на разной информации. Все мы знаем себя лучше, чем кто-либо еще. Помимо того, что мы выбираем разную информацию, мы имеем доступ к разной информации. Например, у каждого человека есть доступ к информации о самом себе, которого нет у других. Другие люди знают, под какими ограничениями они находятся, а мы нет. Они хорошо знают свои надежды, мечты и страхи, а мы понятия не имеем об этом. Мы действуем так, будто обладаем полным объемом информации о своем собеседнике, но это далеко не так. Их внутренний мир гораздо сложнее, чем мы можем себе представить. Давайте вернемся к Джеку и Майклу. Когда Майкл описывает случившееся, он ни слова не говорит о том, что Джек всю ночь не спал. Он мог и не знать об этом, а даже если бы он и был в курсе, то его данные были бы весьма ограничены по сравнению с тем, что знает Джек. Джек был в центре событий. Джек знает, каково работать, когда ты изо всех сил стараешься не заснуть. Он на своей шкуре познал все неудобства того, что в полночь отключили отопление. Он знает, как злилась его жена из-за того, что ему пришлось отменить их совместный ужин. Он знает о беспокойстве, которое ему пришлось испытать, отложив другую важную работу, чтобы выполнить проект для Майкла. Еще Джек знает, как он был счастлив, выручая своего друга. Но есть много того, о чем Джек даже не подозревает. Он не знает, что клиент Майкла в то утро был просто вне себя от ярости из-за той фотографии, которую Майкл выбрал при подготовке другой брошюры. Джек не в курсе, что график доходов является больной темой для клиента в связи с недавними бизнес-решениями. Джек и подумать не мог, что графический дизайнер, с которым обычно работает Майкл, взял незапланированный отпуск по семейным обстоятельствам в самый разгар сезона, что повлияло не только на этот проект, но и на все остальные. Джек не знает, что Майкл был недоволен некоторыми его работами в прошлом, а еще он не знает, как счастлив был Майкл оказать услугу своему другу. Конечно, мы не можем заранее знать, чего именно мы не знаем. Но вместо того, чтобы предполагать, что мы уже знаем все, что нужно, лучше допустить возможность того, что какая-то существенно важная информация нам недоступна, и эта ставка наверняка окажется выигрышной. Второе. Мы по-разному интерпретируем одни и те же события. «Мы совсем не занимаемся сексом», — жалуется Элви Сингер в фильме «Энни Холл». «Мы постоянно занимаемся сексом», — говорит его девушка. «И все-таки как часто вы занимаетесь сексом?» — спрашивает их психотерапевт. «Три раза в неделю», — отвечают они хором. Вторая причина, по которой мы рассказываем разные истории об одном и том же событии, заключается в том, что даже обладая одинаковой информацией, мы интерпретируем ее по-разному и придаем ей разное значение. Мне кажется, что чаша наполовину пуста. Вы же увидите в ней метафору хрупкости человечества. Я просто хочу пить, а вы поэт. На то, как мы интерпретируем то, что видим, влияет два особенно важных фактора. Первый — наш прошлый опыт, и второй — имплицитные правила о том, как все должно и не должно быть, которые мы усвоили на подсознательном уровне. Мы находимся под влиянием прошлого опыта. Прошлое придает смысл настоящему. Зачастую лишь в контексте прошлого опыта нам удается понять, почему то, что говорит или делает человек, имеет какой-то смысл. Чтобы отпраздновать окончание долгого проекта, Бонни и ее коллеги решили собрать деньги и угостить своего руководителя Кэролайн ужином в хорошем ресторане. На протяжении всей трапезы Кэролайн только и делала, что жаловалась. «Здесь все такое дорогое, как им сходят с рук такие цены. Вы шутите, что ли, $5 за десерт?» Бонни вернулась домой смущенная и расстроенная. Она думала: «Мы, конечно, знали, что Кэролайн та еще жадина, но это просто уму непостижимо. Мы сами все оплатили, чтобы ей не пришлось беспокоиться о деньгах, а она все равно жаловалась на цены. Она испортила весь вечер». Несмотря на то, что в голове у Бонни вертелась мысль о том, что Кэролайн просто скряга и зануда, в конце концов она решилась спросить ее о том, почему она так бурно реагирует на цены в ресторанах. Поразмыслив, Кэролайн объяснила: «Наверное, это связано с тем, что я росла во времена Великой депрессии. В голове до сих пор звучит мамин голос. Когда я, будучи маленькой девочкой, собиралась утром пойти в школу, она говорила: „Кэрри, на стойке лежит 5 центов, это тебе на обед“. Она так гордилась тем, что может каждый день покупать мне обед. Когда мне исполнилось 8 или 9 лет, 5 центов перестало хватать, но у меня все не хватало духу сказать ей об этом». Годы спустя даже еда по умеренной цене иногда кажется ей излишней роскошью из-за образов и чувств, перенесенных через всю жизнь из тех времен. Каждое ваше твердое убеждение глубоко зависит от вашего прошлого опыта. Где отдыхать, наказывать ли своих детей физически, сколько тратить на рекламу. Все это зависит от того, что вы наблюдали в своей собственной семье и чему научились на протяжении всей своей жизни. Зачастую мы даже не осознаем, как эти переживания влияют на наше восприятие мира. Мы просто верим, что так оно и есть. Мы применяем различные негласные правила. Весь наш прошлый опыт частенько превращается в правила, по которым мы живем. Осознанно или нет, но все мы следуем этим правилам. Они говорят, как устроен мир, как должны вести себя люди и как вообще все должно быть. Правила также значительно влияют на нашу версию истории о том, что происходит, которую мы рассказываем во время неудобного разговора. Когда наши правила сталкиваются друг с другом, случается беда. Олли и Тельма, например, запутались в сети противоречивых правил. Как торговые представители, работающие в паре, они проводят много времени вместе. Однажды вечером они договорились встретиться в 7 часов утра в вестибюле отеля, чтобы закончить подготовку к презентации. Тельма, как обычно, приехала ровно в 7. Олли появился в 7:10. Олли уже не в первый раз опаздывал, и Тельма была так расстроена, что первые 20 минут их встречи ей было трудно сосредоточиться. Олли расстроился из-за того, что расстроилась Тельма. Эта ситуация помогает прояснить скрытые правила, которые каждый из них неосознанно пытается соблюдать. Правило Тельмы гласит: опоздание — это непрофессионально и не тактично. Правило Олли гласит: непрофессионально зацикливаться на мелочах настолько сильно, что ты не можешь сосредоточиться на том, что действительно важно. Поскольку и Тельма, и Олли интерпретируют ситуацию через призму своего собственного негласного правила, каждый из них считает поведение другого неадекватным. Наши негласные правила зачастую начинают диктовать нам, что человек должен делать, а что не должен. Ты должен тратить деньги на образование, а не на одежду. Никогда не критикуй коллегу в присутствии других людей. Не оставляй сиденье унитаза поднятым, не дави на тюбик с зубной пастой прямо посередине и не позволяй детям смотреть телевизор больше 2 часов подряд. Список этот может продолжаться бесконечно. Нет ничего плохого в том, чтобы иметь такие правила. На самом деле они нужны нам, чтобы привести свою жизнь в порядок. Но в конфликтной ситуации будет полезно четко сформулировать свои правила и призвать собеседника сделать то же самое со своими. Это значительно снижает вероятность того, что вы попадете в дуэль противоречивых правил. Третье. Наши выводы отражают наши личные интересы. Размышляя о том, почему у каждого из нас свое собственное восприятие мира, невозможно обойти стороной тот факт, что наши выводы корыстны, что они часто отражают наши личные интересы. Мы ищем информацию в подтверждение своей точки зрения и интерпретируем ее наиболее благоприятным для себя образом. Так мы еще больше убеждаемся в том, что наша точка зрения верна. Профессор Говард Райфа из Гарвардской школы бизнеса продемонстрировал этот феномен, рассказав ряд фактов о компании разным группам людей. Одним группам он сказал, что они будут вести переговоры о покупке компании, а другим, что им предстоит продавать компанию. Затем он попросил каждую группу оценить компанию настолько объективно, насколько это возможно. Не по той цене, по которой она будет предлагаться для покупки или продажи, а по той, которую, по их мнению, она действительно заслуживает. Райфа обнаружил, что продавцы в глубине души полагали, что стоимость компании в среднем на 30% превышает независимую оценку ее рыночной стоимости. Покупатели, в свою очередь, оценивали ее на 30% дешевле. Члены каждой команды развивали свое корыстное восприятие, сами того не осознавая. Они больше сосредотачивались на вещах, которые соответствовали тому, во что им хотелось верить, и были склонны игнорировать, превратно истолковывать, а вскоре и вовсе забывать те нюансы, которые не отвечали их интересам. Наш коллега Роджер Фишер остроумно подметил этот феномен в своих воспоминаниях о работе с судебным адвокатом. «Иногда мне не удавалось убедить суд в своей правоте, но я никогда не упускал случая убедить самого себя». Эта тенденция к бессознательному развитию предвзятого восприятия очень свойственна людям и может представлять опасность. Требуется некоторая доля смирения касательно правильности нашей истории, особенно когда речь идет о чем-то важном. От уверенности к любопытству. Есть только один способ понять историю другого человека — проявить любопытство. Вместо того, чтобы задаваться вопросом, как они могли так подумать, спросите себе: интересно, какая у них есть информация, которой нет у меня? Вместо вопроса, как можно быть такими неразумными, спросите, как нужно смотреть на мир, чтобы их взгляд имел смысл. Самоуверенность не подпускает нас близко к их истории, а любопытство, наоборот, помогает попасть внутрь. Любопытство — путь к пониманию позиции оппонента. Давайте рассмотрим, какие разногласия возникли между Тони и его женой Кейко. Сестра Тони только что родила первого ребенка. На следующий день Кейко готовилась навестить ее в больнице. К ее удивлению, Тони заявил, что не поедет к сестре, а вместо этого будет смотреть футбольный матч по телевизору. Когда Кейко спросила, в чем дело, Тони пробормотал что-то о том, что предстоит большая игра, и добавил: «Я заеду в больницу завтра». Кейко это очень обеспокоило. Она подумала про себя: кому вообще могло прийти в голову, что футбол важнее семьи? Это самое эгоистичное, поверхностное, нелепое из всего, что я когда-либо слышала. Но она тут же поймала себя на проявлении излишней самоуверенности, и вместо того, чтобы спрашивать, как ты можешь так поступить, она постаралась найти место для любопытства. Ей стало интересно, что такого знает Тони и чего не знает она, как он так смотрит на мир, что подобное решение кажется ему разумным. История, которую рассказал Тони, отличалась от того, что напридумывала себе Кейко. Снаружи кажется, будто Тони просто смотрит игру по телевизору. Но для Тони это вопрос его душевного здоровья. Всю неделю он работает по 10 часов в день в крайне напряженных условиях, а затем приходит домой и играет со своими двумя сыновьями, выполняя все их пожелания. С трудом уложив их в постель, он проводит время с Кейко, в основном слушая о том, как прошел ее день. Наконец он засыпает. Для Тони просмотр матча – это единственный шанс за неделю по-настоящему расслабиться. Уровень его стресса снижается, как во время медитации, и эти 3 часа наедине с самим собой значительным образом влияют на его способность взять себя в руки и пережить предстоящую неделю. Поскольку Тони считает, что его сестре все равно, когда он приедет, сегодня или завтра, то он делает выбор в пользу своего психического здоровья. Конечно, на этом проблемы не заканчиваются. Кейко должна поделиться своей историей с Тони, а потом, когда все карты окажутся на столе, они смогут решить, что делать дальше. Но этого бы никогда не случилось, если бы Кейко продолжала думать, что знает историю Тони. Какова ваша история? Чтобы избавиться от излишней уверенности в том, что вы обдумали ситуацию со всех возможных точек зрения, не помешает начать интересоваться тем, чего вы не знаете о себе. Может показаться странным, но об этом действительно стоит побеспокоиться. В конце концов, вы столько времени живете с собой. Разве вы еще недостаточно хорошо познакомились со своим внутренним миром? Если вкратце, то нет. Мы так быстро выстраиваем свои истории о мире, да еще и в автоматическом режиме, что иногда даже не осознаем всего, что влияет на наши взгляды. Например, когда мы узнавали истинные мысли и чувства Джека во время разговора с Майклом из его собственных уст, то не услышали ни слова об отключении отопления или о гневе его супруги из-за отмены ужина. Даже Джек не осознавал всего, что стоит за его реакцией. А какие негласные правила он считает важными? Джек думает про себя: «Я не могу поверить в то, как Майкл со мной обошелся». Однако он не знает, что эта реакция основана на негласном правиле о том, как люди должны относиться друг к другу. Правило Джека звучит примерно так: человек всегда должен выражать признательность другим людям, несмотря ни на что. Многие из нас согласятся с этим правилом, но это не истина в последней инстанции, а просто правило. Правило Майкла может звучать так: хорошие друзья могут быть недовольны друг другом и говорить об этом вслух, но не воспринимать это близко к сердцу. Дело не в том, чье правило лучше, а в том, что они разные. Но Джек не поймет, что они разные, если перед этим не задумается над тем, какие правила лежат в основе его собственной истории о произошедшем. Вспомните историю Эндрю и его дяди Дуга на параде. Мы сказали, что Эндрю одержим грузовиками. Таким он выглядит с точки зрения своего дяди. Дядя Дуг знает, чем увлекается Эндрю, но ему пошло бы на пользу разобраться и в своих собственных увлечениях. Эндрю действительно одержим грузовиками, если отталкиваться от уровня интереса дяди Дуга, который равен нулю. Однако с точки зрения Эндрю, дядю Дуга можно назвать одержимым болельщиком. Среди 4-летних мальчиков мнение Эндрю, скорее всего, будет считаться нормой. Примите обе истории, займите позицию «и». Бывает ужасно трудно проявлять любопытство к чужой истории, когда есть своя собственная, особенно если считать, что только одна из них самая правильная. В конце концов, ваша история так отличается от его и столько для вас значит. Излишний стресс от постоянного проявления любопытства можно снять, приняв так называемую позицию «и». Обычно мы предполагаем, что должны либо принять, либо отвергнуть историю собеседника, и что, приняв одну, должны отказаться от другой. Но кто же прав? Майкл или Джек? Олли или Тельма? Бонни или ее начальница Кэролайн? Тот, кто любит спать с открытым окном, или тот, кому больше по душе, когда оно закрыто? Ответ заключается в том, что такой вопрос вообще не имеет никакого смысла. Не стоит выбирать между историями, просто примите обе. Это и есть позиция И. Предложение принять обе истории может прозвучать двусмысленно. В этих словах можно услышать: «Притворись, что считаешь верным и то, и другое». Но на самом деле суть совсем в ином. Притворяться не нужно вовсе. Не стоит беспокоиться о том, принять или наоборот отвергнуть историю другого человека. Сперва постарайтесь в ней разобраться. Само стремление ее понять не требует от вас отказа от своей собственной. Позиция И позволяет осознать самое важное — то, как каждый из вас смотрит на вещи и ощущает себя. Независимо от того, что вы в конечном итоге будете делать и влияют ли друг на друга ваша история и история вашего оппонента, они обе имеют значение. Позиция И основана на предположении, что мир сложен, что вы можете испытывать чувство боли, обиды и злости, и ваш оппонент может ощущать то же самое. Он может делать все, что в его силах, а вам может показаться, что этого недостаточно. Возможно, вы совершили какую-то глупость, а другой человек внес свой весомый вклад в возникновение этой проблемы. Вы можете злиться на него, но при этом испытывать к нему чувство любви и признательности. Позиция И дает возможность утвердить всю силу своих взглядов и чувств, не умаляя при этом взглядов и чувств другого человека. Точно так же вам не нужно ни от чего отказываться, чтобы понять и услышать чувства и взгляды собеседника, отличные от ваших. Поскольку вы можете обладать разной информацией или по-разному ее интерпретировать, обе стороны могут быть правы одновременно. Возможно, что по мере того, как вы будете делиться своими историями, они будут меняться в ответ на поступающую информацию и знакомство с различными точками зрения. Но даже если ничего не изменится, это тоже нормально. Иногда люди искренне не могут прийти к единому мнению, но даже в таком случае, вместо вопроса о том, кто прав, лучше спросить, как нам теперь лучше решить эту проблему, когда мы по-настоящему поняли друг друга. Два исключения, которые ими вовсе не являются. Возможно, вы думаете, что совет перейти от самоуверенности и споров к проявлению любопытства и позиции И в общем и целом имеет смысл, но должны быть и исключения. Давайте рассмотрим два важных вопроса, которые могут показаться исключениями, но таковыми не являются. Первый. Как насчет случаев, когда я абсолютно точно знаю, что я прав? И второй. Всегда ли нужно стремиться понять историю оппонента, даже когда я, например, увольняюсь с работы или расстаюсь с партнером? Я действительно прав. Существует одна очень старая история о двух священнослужителях, которые спорят о том, как нужно вершить богоугодные дела. Охваченный стремлением примириться, один из них, наконец, говорит другому: «Мы с тобой по-разному смотрим на вещи, и это нормально. Нам не обязательно нужно соглашаться. Ты можешь творить богоугодные дела по-своему, а я по-своему». Подобному образу мысли бывает сложно противостоять. Даже если вы войдете в положение другого человека и постараетесь понять его чувства, на следующем шаге вы все равно можете оступиться, полагая, что вы все равно правы, а ваш собеседник нет, сколько бы смысла ни имела его история для него самого. Например, как насчет разговора с дочерью о том, что она курит? Вы убеждены в своей правоте касательно вреда курения для ее организма и в том, что чем скорее она бросит курить, тем лучше. Справедливое утверждение. Вы правы от начала и до конца. Но вот в чем загвоздка. На самом деле разговор совсем не об этом. Речь идет о том, как каждый из вас относится к тому факту, что ваша дочь курит, что ей следует делать и какую роль должны сыграть вы. Дело скорее в ужасном страхе и печали, которые возникают в вашей душе, когда вы представляете, как она заболевает чем-то страшным, и в вашей ярости, ведь вы чувствуете, что вы не в силах остановить ее. Дело в том, что она испытывает потребность в независимости. Ей хочется вырваться из образа хорошей девочки, в котором ей, кажется, стало совсем тесно. Дело в ее противоречивом характере, который заставляет ее искать то, что приносит ей удовольствие и пугает одновременно. Этот разговор состоит из множества вопросов, возникающих между вами, сложных и важных для изучения. Речь идет не об истинности утверждения о том, вредно ли курение для здоровья человека, вы оба с ним согласны. Даже когда спор идет о чем-то истинном, вы можете с удивлением обнаружить, что правота не очень-то помогает вам продвинуться. Ваш друг может отрицать, что он алкоголик и что пьянство пагубно сказывается на его отношениях с женой, но даже если весь мир будет согласен с вашей точкой зрения, настаивая на своей правоте и заставляя своего друга это признать, вы вряд ли ему поможете. Что действительно может помочь, так это ваш рассказ о том, какое влияние оказывает его пьянство конкретно на вас. Также нужно все-таки попытаться понять его историю. Что удерживает его в позиции отрицания? Что значило бы для него признание в том, что у него и правда есть проблемы? Что этому мешает? Пока вы не поймете его историю и не поделитесь с ним своей, вы не сможете помочь ему найти способ переписать следующую главу своей жизни на нечто более счастливое. В этом случае вы, возможно, и правы, а ваш друг может ошибаться, но правота сама по себе не принесет особой пользы. Сообщая плохие новости. Что делать, если вам предстоит уволить сотрудника, разорвать отношения или сообщить поставщику, что вы сокращаете объем заказов на 80%? Во многих неудобных разговорах ни одна из сторон не обладает правом единолично навязывать результат. Однако в тех случаях, когда вы увольняете человека, разрываете с ним отношения или урезаете объем закупок, такое право у вас появляется. В таких ситуациях разумно задать себе вопрос, имеет ли история другого человека прежнее значение для вас. Большая часть трудностей, связанных с увольнением или разрывом отношений, возникает в ходе разговора о чувствах и разговора об идентичности, которые мы рассмотрим чуть позже. Однако вопрос о различиях между точками зрения не менее важен. Помните, что само понимание истории другого человека не подразумевает, что вы должны согласиться с ней и отказаться от своей собственной. А то, что вы готовы попытаться понять его точку зрения, не умаляет той силы, которая позволит воплотить ваше решение в жизнь, и от этого оно не будет выглядеть менее твердым. На самом деле позиция «и», как ничто другое, укрепляет ваше положение в неудобном разговоре, когда вам предстоит сообщить плохие новости. Расставаясь с человеком, вы получаете возможность сказать: «Я хочу расстаться с тобой, потому что так будет правильнее для меня», «Потому что...» «И я понимаю, как тебе больно. Наверняка ты думаешь, что нам нужно попробовать еще раз, и... я не передумаю, и... я понимаю, что, по твоему мнению, мне следовало яснее говорить о своих претензиях раньше, и я не думаю, что от этого я становлюсь плохим человеком, и... я понимаю, что некоторые мои поступки причинили тебе боль, и... я знаю, что ты причинял боль мне, и что, возможно, пожалею об этом решении, и я все-таки должна стоять на своем. И помогает проявлять любопытство и высказываться яснее. Чтобы двигаться вперед, сначала определите, где вы находитесь. Совершенствуя свой навык ведения неудобных разговоров, вы заметите, что вопрос о том, как каждый из нас выстраивает свое восприятие мира, следует за вами, как луна в ночном небе. Это маяк, на который вы можете ориентироваться независимо от своего местонахождения и степени сложности проблемы. Углубленное понимание своего собеседника и самого себя не означает, что исчезнут все различия, что вам больше не придется решать реальные проблемы и делать реальный выбор. Это совсем не означает, что все мнения одинаково верны или что твердо стоять на своем неправильно. Однако с его помощью вы сможете оценить, имеют ли смысл ваши взгляды в свете поступающей информации и различных ее интерпретаций, и подтолкнуть других людей к анализу своих точек зрения. Куда бы вы ни отправлялись, первым делом вы должны понять человека, представить себя на его месте. Прежде чем понять, как и куда двигаться дальше, нужно выяснить, где вы находитесь сейчас. В следующих двух частях мы более глубоко изучим два проблемных аспекта нашей собственной истории — нашу склонность неверно толковать чужие намерения и тенденцию сосредотачивать свое внимание на поиске виноватых.